Глава вторая. Корни. За окном небольшие, малоизвестные поселения. Кораблино, Ряжск, Александро-Невский. Никогда раньше здесь не был. Путь дальний, дорога разбита, автобус скрипит тормозами и подпрыгивает на каждой кочке. Я еду к самому югу Рязанской губернии. Пункт назначения — село Заборово, недалеко от границы с Тамбовской областью. Там родился мой дед Анатолий Васильевич Крысанов. Собирался в эту поездку давно, и вот летом 2011-го выехал в Рязань. Сначала посетил есенинские места, село Константиново, потом заглянул к своему другу и коллеге с телеканала РТ Михаилу Киселеву. И, наконец, выстроив новый маршрут, направился еще южнее, к черноземным угодьям. В родовое имение белого генерала, героя русско-турецкой войны 1877-1878 годов, Михаила Дмитриевича Скобелева. Не знаю, что меня ждет впереди, но есть зыбкая надежда увидеть дом деда. Моя бабушка, Антонина Григорьевна Шилова, приезжала в Заборово много лет назад, но с тех пор, как дед уехал в город, они больше в деревню не возвращались. И далеко ехать, и сложно на перекладных. Бабушка рассказывала, что там остались Филимоновы, с которыми дружила семья деда, тетя Вера и дядя Володя, соседи. Их, конечно, я тоже хотел повидать. В самом разгаре лета, жарко, все тонет в зелени. За окном расстилаются поля, проплывают леса, мелькают деревни, солнце добрым кругом скользит по высокому куполу неба. Я выехал ранним утром, рассчитывая к обеду добраться до Заборова. В этой деревне, ее старое название – село Спасское, похоронен Скобелев, у которого, по нашей семейной легенде, кто-то из родственников отца служил объездчиком верховых лошадей. Неизвестно, правда ли это, но каждый из нас чувствовал причастность к великой судьбе белого генерала. К обеду подъезжаем к месту. В сильном волнении выхожу из автобуса и оказываюсь в самой обычной русской деревне в одну улицу, по сторонам которой стоят дома с огородами. Посреди луга пасется конь на привязи, у пруда хлопочут гуси, мимо пролетают мальчишки на велосипедах и исчезают за бугром. Бабушка рассказывала, что в нашем доме сделали сельский магазин, а где-то напротив должны жить Филимоновы. Иду дальше. На улице никого. Смотрю. Вывеска «Магазин» над крыльцом кирпичного отдельно стоящего дома с зарешеченными окнами. Дверь открыта. Вхожу внутрь, через темные сени, заставленные коробками, и сразу окутывает приятная прохлада. Стены небесно-голубые, уютные. Две женщины о чем-то толкуют с продавщицей. Пахнет свежим хлебом, который, видимо, привезли утром. Гудит холодильник. «Добрый день», — говорю. «Добрый день, сынок», — отвечают. Оглядываю помещение. Деревянные полки с консервами, пачками крупы, рядами бутылок, и вдруг вижу русскую печь. Выкрашена в цвет стен вместе с чугунной заслонкой и дверкой, поэтому сразу не бросилась в глаза. «Здесь родился мой дед», — выдыхаю я, не скрывая восторга. «Это наш дом. Вот и печка осталась». Женщины с любопытством изучают меня. «Надо же, бывает такое». «А как ваша фамилия?» – спрашивает продавщица. «Кирсанов. Но у деда была Крысанов», – отвечаю. Печь здоровенная, с плитой. Настоящая, хоть и выглядит как декорация. Сердце наполняется радостью. Все в этом доме можно представить по рассказам бабушки. И как ветер завывал в трубе, и как были натоплены комнаты, и как его обитатели вечером собирались за столом. Женщины еще что-то спросили – и мои искренние ответы заслужили мне право спросить у них, в свою очередь, где живут Филимоновы. «Да почти напротив, второй дом по правой стороне». И снова щурюсь от солнца на сонной улице. Вот и второй дом. Открываю калитку, захожу во двор. Никого. Прямо со ступени крыльца стучу в окно. Отдергивается занавеска, и за стеклом показывается лицо хозяйки. «Добрый день!» — кричу я. «Можно вас на минуту?» Лицо снова пропадает, и вскоре на крыльцо выходит хозяйка. «Я ищу тетю Веру Филимонову», — говорю. «А ты кто будешь?» — спрашивает она осторожно. «Я Кирсанов Андрей, внук Анатолия Васильевича, который вон в том доме жил». «Ишь ты! А ну-ка поподробнее!» Она недоверчиво всматривается в мое лицо. «Вы Антонину Григорьевну помните?» «Положим, помню. Это моя бабушка». «Разве?» — с сомнением качает она головой. «Да», — отвечаю я. «Похож?» «А чего тебе надо?» «Приехал дом увидеть, в котором дед родился». «Чего-то не очень похож. Небось, наследство ищешь, проходимец? А ну, как сейчас мужиков позову, они тебе мигом покажут». Ловлю себя на мысли, что при жизни деда я ни разу здесь не был. Отец тоже ни разу, и мы эту семью ни разу не видели. Мне немного не по себе от ее угроз. Вдруг и вправду позовет местных с вилами и поминай, как звали. И я начинаю рассказывать о наших родственниках, перечисляя всех, кого только могу вспомнить. Она внимательно слушает и, кажется, понемногу начинает мне верить. Я в деталях привожу все семейные истории, называю имена, которые в основном слышал от бабушки, и, похоже, мне удается убедить ее, что моя миссия бескорыстна. Выражение ее лица смягчается, глаза теплеют, что ли. «Да, я тетя Вера Филимонова», — говорит она, — «и хорошо помню твою бабушку. Но ты меня удивил. Сейчас Володю позову». Заходит в дом и через какое-то время возвращается с дядей Володей. Мы знакомимся с ним, он достает сигарету и с удовольствием закуривает. Беседуем на крыльце. Он тоже хорошо знал деда. И мне не верится даже, что я здесь и нашел эту семью. Наконец дядя Володя говорит: «Пойдем, прогуляемся». Незаметно за разговором заканчивается улица, и мы оказываемся на краю деревни. Перед нами, окруженная рощей, Спасо-Преображенская церковь. Отец, сын и мать Скобелева, Ольга Николаевна, похоронены в ее пределах. Рядом с церковью небольшой музей. Заходим в одноэтажное здание с широкой крышей. Девушка-экскурсовод знакомит нас с экспозициями, рассказывает о семье Скобелевых, о службе и подвигах белого генерала, героя среднеазиатских походов, присоединивших к России Туркестан, освободителя болгар, судьбой которого, хотелось бы надеяться, пересекался и жизненный путь представителя моего рода. Потом выходим на площадь, приближаемся к церкви, я фотографирую. Дядя Володя снова закуривает. «В революцию все имение разграбили и разрушили», — рассказывает он, «а в 1930-е добрались и до церкви. Пределы деревянные разобрали на дрова, вскрыли склеп с телом Скобелева, искали награды и драгоценности, но так ничего и не нашли». Возвращаемся в дом Филимоновых. Тетя Вера встречает меня уже совсем по-другому, открыто и с радостью. Готовит яичницу из домашних яиц. Спрашивает, понравилось ли в музее. «Еще бы», — отвечаю, — «легендарная личность. 38 лет прожил, а столько всего успел». Садимся за стол. Нос щекочет горячий аромат яичницы. Вкуснотища, пальчики оближешь. Я чувствую, что меня приняли в этой семье, и на душе становится светло. Тетя Вера уходит в комнату и возвращается с семейным альбомом. Показывает фотографии, рассказывает о каждом из родственников. «Приближается время моего отъезда. Нужно прощаться. Но я знаю, что вернусь сюда с отцом и бабушкой. Я нашел здесь что-то очень важное, узнал часть истории своей семьи. В моей памяти теперь образ родового дома. Он останется со мной навсегда. Мы обнимаемся с тетей Верой и дядей Володей, и я иду к автобусной остановке, сажусь на заднее сиденье у окна. Автобус отправляется в Рязань. Кто мы? Откуда родом? Для чего приходим на эту землю? Эти вопросы не перестаю себе задавать и сейчас, но до поездки в Заборово большая их часть не имела ответа. Чувство рода. Без этого чувства двигаешься по жизни словно на ощупь. Наверное, одновременно удивительно и закономерно, что серьезно я стал задумываться о своих корнях, находясь в Иордании. Но на чужбине исследовать свою родословную было объективно трудно. С чего начать, к кому обращаться, куда приведет меня эта дорога? Теперь же, откинувшись в кресле автобуса, я был по-настоящему счастлив. Найдено что-то очень важное. Я еду домой, получив значимое знание о своей семье. Оно вселяет в меня уверенность, что мои силы, таланты и умения в какой-то мере подготавливались предшествующими поколениями. Я чувствую уверенность и спокойствие. К этому примешивается гордость первопроходца, ведь, повторяю, даже отец мой здесь ни разу не был. В следующий год мы все вместе, бабушка, отец мой и брат, поехали по уже протаренному маршруту. Эту встречу я запечатлел на камеру. С тетей Верой установились очень хорошие и добрые отношения, и мы часто созванивались, пока я не уехал в Новую Зеландию в 2013 году. Через 10 лет, в мае 2023-го, я встретился со своей двоюродной тетей Ниной Александровной Крысановой в замужестве Куртуковой, чтобы узнать больше о своей семье. В особенности, как специалист по Ближнему Востоку, я заинтересовался биографией деда, который, как выяснилось, посещал арабские страны. Их было четверо, четыре брата. Старший Александр Васильевич Крысанов, средний Иван Васильевич и Анатолий Васильевич, мой дед, и младший брат Николай Васильевич. Все они родились в деревне Заборово, но судьба разбросала их по разным уголкам России. Дом, в котором они родились, строил еще дед моего деда, Егор Крысанов, до революции. Мой двоюродный дед Александр работал монтажником-высотником на строительстве комплекса зданий МГУ имени Ломоносова. По рассказам моего отца, дедушка Толя тоже работал на этой исторической стройке. На нее съезжались молодые люди со всей страны. Мне всегда хотелось найти объяснение, почему меня тянет к арабскому миру и арабскому языку. Действительно, в моем роду ни одного араба или перса или мусульманина, и все же во многих восточных странах при первом знакомстве со мной носители языка спрашивали меня, нет ли у моих родственников арабской крови. Разгадка блеснула в апреле 2023 года прямо во время беседы с Ниной Куртуковой, дочерью Александра Васильевича, которая рассказала, что ее папа в 1942-1946 годах был в командировке в Иране, а в конце 1960-х годов под Багдадом занимался атомным проектом. Я навел справки и узнал, что в 1968 году недалеко от Багдада был запущен ядерный реактор, построенный при техническом содействии Советского Союза. Он был предназначен для научно-исследовательских работ. Этот реактор был только частью комплекса сооружений Иракского атомного центра, строительство которого велось с 1964 года по соглашению между правительствами Ирака и Советского Союза. И здесь иракцам помогали советские специалисты. Судьба этого проекта не такая уж и радужная. Он прослужил народу Ирака недолго. Но именно мой двоюродный дедушка, по всей вероятности, был одним из тех советских сотрудников, которые занимались монтажом и запуском реактора. Что касается моего родного деда, Анатолия Васильевича, то он работал слесарем на Кунцевском механическом заводе, закрытом предприятии, на котором, например, выпускалась аппаратура ЗРК С-300. Был в командировках в Польше, Болгарии, Египте. В Сирии во времена Хафиза Аль-Асада устанавливала противоракетные комплексы. В доме бабушки до сих пор сохранилась арабская шкатулка с деревянной мозаикой Фусайфиса. Как только начинались боевые действия или возникала напряженность в регионе, они отвозили по договору туда оборудование, технику, все это нужно было монтировать, налаживать, чтобы этим пользоваться, рассказывали мне родные члены семьи. Сотрудничество СССР и арабского мира шло полным ходом. Однако я продолжал углубляться в отцовскую родословную. Мой прадед Василий Егорович Крысанов во время Первой мировой войны был участником экспедиционного корпуса русской императорской армии. В нашем семейном архиве сохранилась фотография, сделанная в 1916 году в порту Марселя. Поэтому можно предположить, что он служил в составе первой бригады. Именно это формирование в апреле 1916 года высадилось во Франции. На снимке рядом с моим прадедом, на которого я, говорят, очень похож, запечатлены арабы или африканцы. К сожалению, семейная история умалчивает о том, при каких обстоятельствах создавался этот групповой портрет. Но достоверно известно, что в Марселе прадед работал на одном из промышленных предприятий. Также известно, что после революции и подписания мира Василий Егорович вернулся на перекладных на родину, как только для этого созрели условия. Кстати, с экспедиционным корпусом во Франции побывали поэт Николай Гумилев и будущий маршал Советского Союза Родион Малиновский. Дед Василий, несмотря на свою рабочую профессию, Он работал мастером на заводе «Калибр», был интеллигентным человеком, владел немецким и французским. Так представители одной семьи были участниками исторических событий. Удивительные переплетения разных судеб заслуживают отдельной главы. Я тщетно пытался найти подтверждение того, что один из моих родственников служил у Скобелева. В Заборовском музее, который, к слову, находится в отреставрированном здании сельской школы, построенный в 1881 году на средства Михаила Дмитриевича для местных детей, мне сообщили, что после революции имение белого генерала было полностью разграблено, дом сожгли. Были уничтожены все архивы, реликвии, включая мундиры полков, в которых Скобелев служил. А фамилия наша, по-видимому, обрела нынешнее звучание после случая с дедом на военной службе. По рассказу моего отца, там у деда спросили фамилию, а в ответ на Крысанов сказали «нет такой» и записали «Кирсанов». С тех пор мы Кирсановы. Свою первую и вторую поездку в Заборово никогда не забуду. Я навел справки и выяснил, что в 1951 году наш дом перешел в собственность сельсовета, его выкупили за ничтожные деньги. И хотя, конечно, я исследовал лишь малую часть нашего древа, да и то только по отцовской линии, образ родового дома, подобно маяку, всегда будет ориентиром моего жизненного пути. Теперь же мне страстно захотелось попасть во Францию, в Марсель. Кто знает, удастся ли сделать это в ближайшее время. Ступить на землю, где довелось воевать прадеду. Еще раз прикоснуться к истории семьи. Почувствовать неисчерпаемое вдохновение и силу от знания о том, какая кровь течет в моих жилах. Ведь, зная свои корни и держась ветвей своего рода, крепче стоишь на земле.